Полгода спустя. Лера. В точке G не протолкнуться. Я заглядываю к девочкам, обхожу зал, болтаю с барменом. Давид в это время решает рабочие вопросы с вышибалами. Позавчера они пропускают пьяное быдло, которое доводит до истерики Сью. Моя лучшая подружка, вторая после Светки, чуть ли не увольняется из-за того придурка. Мне удается ее удержать и уговорить Давида поднять ей зарплату. Естественно, он берет с меня особую плату. Я всю ночь скачу на нем, а утром дарю незабываемый минет. Ну что, малышка, обошла свои владения? Они не мои. Ты здесь босс, а я всего лишь невеста босса. На моем безымянном пальчике красуется колечко с огромным черным бриллиантом. Он полностью отражает суть моего будущего мужа. Сегодня мы улетаем на Бали, и через неделю ты вернешься в другом амплуа. Давид нагло обнимает меня, лезет рукой под коротенькую юбку. Я закусываю губу и заигрываю с ним глазами. Нам обоим плевать на любопытные взгляды персонала. Привыкли к ним. Ржавый вообще откровенно ржет над нами, сыплет грязными словечками, желает нам бесконечных оргазмов. Он давно забыл о том, кто стал причиной ухода его друга. Но я с самого начала трофей Давида, и он глазом не моргнул, избавляя мир от конченного ублюдка. Кстати, Маргоша отправляется на родину с одним единственным чемоданчиком. Судя по сплетням, которыми владеют девочки, она работает в каком-то другом клубе простой стриптизершей. Давай-ка уединимся. Любимый монстр тащит меня за собой в укромный уголок и набрасывается, словно одичалый тигр. Я запрыгиваю ему на руки, обхватываю ногами крепкую талию и рву дорогую рубашку из тончайшей ткани. Мелкие пуговки трезвонят, падая на пол. Хочешь, чтобы я сдох прямо здесь? Мне прекратить? Рычит Давид, раздирая пальцами мои кружевные трусики. Мимо коридорчика, в котором мы ласкаем друг друга, проходят официантки и бармен. Дава ни на секунду не тормозит. Трахнешь меня прямо здесь? Сомневаешься? Тянусь рукой к его ширинке. Тяну собачку вниз и нащупываю стальной член. Если не сделаешь этого, я верну тебе колечко. Мой бывший босс глухо смеется, впивается в мой рот и, выпустив дружка на свободу, насаживает на него. Я охаю и вцепляюсь ему в плечи. Дава быстро доводит меня до сумасшествия. Заглушает мои дикие стоны поцелуями. Я лечу в самую бездну. Но самое смешное, не боюсь упасть. Мне страшно, что это все может исчезнуть, оказаться миражом. Люблю тебя, Лерка. Посасывает мочку моего уха, толкаясь без остановки. И я тебя. Давид. Блять, какая она красивая! Смотрю на свою малышку, идущую ко мне в легком воздушном белом платье, и чувствую себя чертовым счастливчиком. Моя девочка улыбается, и ямочки на ее щеках соблазнительно углубляются. Когда она сосет, мне они становятся еще глубже. От грязных фантазий член в штанах шевелится. Скорее бы дать дурацкую клятву и утащить ее в номер с видом на океан. Выдыхаю, дергаю воротник рубашки. Лерка невыносимо медленно движется по дорожке, обрамленной тропическими цветами. Маленькая моя, ну ускорься, твою мать! Я, как мальчишка со сперматоксикозом, думаю только об одном — о тебе. «Итак, невеста с нами», — произносит холеный мужик, который проведет нашу церемонию. Лера подает мне руку, и я помогаю забраться на подиум с аркой в форме сердца. Ловлю Леркин взгляд, и все. Провал. Понимаю, попал навечно. Готовы произнести клятвы? Да. Мягким голоском отвечает Лерка. Готов. Проваливаюсь в ее бездонные глаза. Отлично. Прошу вас, невеста, начать. Лерка сглатывает, берет меня за обе руки и, вздохнув, начинает говорить. Ты невыносимый и ужасно вредный. Считаешь себя всегда правым, не терпишь критику и не любишь брокколи в сметанном соусе. Она замолкает, делая ко мне шаг. Но если бы ты не загнал моего брата в долги, не притащил к себе в клуб, не заставил стоять перед тобой на коленях и... Я была неопытной, невинной девочкой. Ты меня испортил, Давид Раткевич. Теперь тебе придется терпеть стервозную жену каждую минуту, думающую о сексе с тобой. Я ржу, запрокинув голову, а ведущий краснеет и покрывается сизыми пятнами. Теперь я, да? Мудак согласно кивает. Навостряю взгляд на Лерку и, подмигнув, заключаю в тиски. А я прямо сейчас думаю о твоих сиськах перед моим носом. Так что один-один. А если серьезно, целую ее в горячую щеку, двигаюсь к ушку. Я люблю тебя с первого взгляда. И я сразу понял, что ты моя. Та, кого я слишком долго ждал. Спасибо, что появилась в моей жизни. Люблю. Хочу. Буду. Лера едва сдерживает слезы. Смотрит и трясется в моих объятиях, словно трепетная лань. Что ж, обменяйтесь кольцами. Излишне официально выдает ушлепок в белом блестящем костюме и протягивает миниатюрную коробочку. Я беру колечко, ручку Леры, целую каждый пальчик и нанизываю кольцо на тот, который положено. Давид, люблю тебя. Она склоняет голову, тепло улыбается мне. Секунду молчит. Потом тоже размещает кольцо на моем пальце, поглаживает его и говорит. Ты моя любовь. Навсегда. Объявляю вас мужем и женой. Во всю глотку орет петух ряженый. Мы с Лерой смеемся и вместе посылаем его на английском в долгое путешествие. Он непонимающе хлопает глазами, а я беру жену в руки и бегу с ней вдоль берега. Ноги тонут в песке, ветер раздувает ее длинные волосы. Недолго думая, прыгаю в воду, и мы уходим на дно. Вынырнув, целую ее и спускаю бретельку с ее левого плеча. Ты когда-нибудь трахалась в океане? «Давид!» — ударяет кулачком мне в грудь. Я обещала маме позвонить, она ждет. Еще немного подождет. Я хочу окончательно подтвердить, что ты моя жена. Без труда забираюсь ей под платье, и она визжит. Ты ненормальный. Тссс, а то накажу. Лера сдается мне. Теща никуда не денется. Она выздоровела и сейчас гостит в нашем доме. Да и о чем я? Я женат. Я, мать твою, женат на самой лучшей женщине в мире.